«Верно. Вы с ним союзники. И когда-нибудь вместе вылечите одну очень хорошую девочку с большим добрым сердцем». «Кого?» Я нахмурилась, и Дартхари улыбнулся. «Тебя, Рональда». Это был наш самый длинный разговор. И я помню каждое слово, каждое выражение его лица, прикосновение теплых пальцев к моим губам и щеке. Глупо, но эти воспоминания делают меня ближе к Дартхари Нара. Так мне кажется, во всяком случае. Эту мою тайну знает только Дейн. Я всегда рассказывала ему абсолютно все. Впрочем, то, о чем не рассказывала, он все равно откуда-то знал. Я старалась не думать об этом. Но порой не получалось, и тогда я понимала, что Дейн — всего лишь фантазия, порождение моего сознания, а на самом деле его не существует. Но в конце концов, так ли уж это важно? Засыпая, я знала, что могу увидеть своего друга во сне, и сон этот будет прекрасным, ярким и настолько настоящим, что я буду искренне счастлива там. Дейн ведь сказал, что правда — это то, во что ты веришь. И я верю в него. В нас. «Почему ты приходишь не всегда, не каждый день?» — спросила я его однажды, когда мы прогуливались по лесу и плели венки из осенних листьев. «Я прихожу тогда, когда нужен тебе», — ответил Дейн. «Ты сама зовешь меня? Просто не замечаешь этого». Я действительно не замечала. Наверное, этот крик о помощи был настолько глубоко спрятан в моей душе, что его действительно никто не слышал, кроме Дейна. «Ты существуешь?» Он улыбнулся. «Я прошлое, Ро. Ты настоящее». Я не понимала, что это значит. Но когда Дейн взял меня за руку, подумала, что неважно. Прошлое, настоящее, будущее. Сон существует вне времени и пространства. Не в прошлом и не в будущем. И в нашем сне мы были вместе. Хотя иногда мне очень не хватало присутствия Дейна в реальной жизни. Я вздохнула и поежилась, погружаясь в дальнейшие воспоминания. Тогда шел дождь. Он лил с самого утра, не прекращаясь ни на секунду. Под ногами противно чавкало, когда я сквозь сплошную стену из воды бежала к усадьбе Дартхари за новой книгой, которую посоветовал мне учитель Карвим. Я всегда любила дождь, а вот остальные оборотни наоборот. Предпочитают не высовываться из дома, в то время как с неба льют потоки воды. Мне нравилось, что на улицах деревни почти никого нет, а те, кто есть, смотрят не на меня, а под ноги, полностью игнорируя присутствие ненавистной жабы. Мне в ту пору уже исполнилось 16. В Арантаре начиналась осень, деревья облетели почти наполовину. Идти по такой погоде к усадьбе Дартхари было не слишком приятно. Ветер задувал под юбку, ноги я промочила, а к концу прогулки еще и носом начала хлюпать. Вожака не было в усадьбе, хотя из самого Арантара он не уезжал. Я разочарованно вздохнула, поднимаясь по лестнице в библиотеку. В такой холодный день мне хотелось его видеть как никогда раньше. Как оказалось, ни одной мне. В библиотеке я обнаружила Лирин и огромного, совершенно белого Хати. Лирин, как обычно, стянула волосы в пучок на затылке, и на фоне окна казалось, что на голове у женщины большая пушистая шапка. Это было бы смешно, если бы от ее силуэта не веяло такой тревожностью, что я поежилась. Услышав тихий скрип двери, Хати сразу обернулся и негромко зарычал. «Чшвим», — сказала Лирин, не отрывая взгляда от унылого пейзажа за окном. «Это Рональда». Удивительно, но Хати моментально замолчал, будто знал мое имя и кто я такая. «Добрый вечер, Лирин», — поздоровалась я. «А это ваш?» «Хати?» «Нет. Вим принадлежит Нара». Я с интересом разглядывала собаку-вожака. Я никогда не видела таких Хати. Белый, как снег, и очень пушистый. Он казался большим облаком, залетевшим в библиотеку по ошибке. А глаза у Вима были ореховые. В сочетании с белой шерстью это смотрелось очень красиво. «Никогда не видела таких», — прошептала я. «Пушистый и белый». «Ну, раньше Вим не был белым. Он просто старый уже, посидел. Когда-то был просто серым. А вот пушистость «Конечно, это редкость для Хати, но такие щенки иногда рождаются. Правда, обычно их топят». Я поперхнулась. «А Вима почему не?» «Повезло». Голос у нее был напряженным, да и сама она казалась натянутой, как струна, и все время смотрела в окно. «Лерин, что-то случилось?» Женщина вздохнула, и плечи ее опустились. «Ничего, Рональдо, ничего не случилось». Я покачала головой. «Неправда. Я никогда не видела вас такой тревожной». Я подошла к окну и встала рядом. Лерин на меня даже не посмотрела, ни на секунду не отводя взгляда от дорожки, ведущей в лес. На улице было пасмурно. Солнце почти не выходило из-за туч, и в свете его тусклых лучей лицо женщины казалось каким-то особенно бледным, словно оно принадлежало не живому, а давно мертвому существу. «Он ушел туда один», — прошептала вдруг Лирин. «Опять. Не взял меня. Никогда он не берет меня с собой. Никогда. Как я не умоляла, как не просила. Я так боюсь. Боюсь, что однажды он не вернется. Кто?» Сердце будто чья-то невидимая рука сжала, когда я поняла, о ком говорит Лирин. «Мой. Нара». Я вздохнула. «Мой. Я бы никогда не посмела назвать Дартхари своим. Впрочем, я же не знаю, какие отношения у них с Лирин. Почему она смотрит в окно так, будто потеряла самое главное в жизни? А куда он ушел?» «В западный лес». Я потрясенно моргнула. «В западный лес. Но сейчас же осень, и туда могут нагрянуть аксалы. Никогда заранее не знаешь, когда они прибегут, в начале или в конце сезона. Правда, за последние 30 лет их набеги стали намного меньше, но не исчезли совсем». «Зачем? Лирин, зачем он пошел туда?» Она улыбнулась. «Рональдо, неужели ты думаешь, численность нападающих на нас аксалов с каждым годом сокращается сама по себе? Это благодаря Нара. Он уходит в западный лес перед набегом всегда почти на сутки. Я не знаю, что он там делает, но их действительно становится все меньше и меньше год от года». Лирин устало наклонила голову и прикоснулась лбом к оконному стеклу. «Почему он до сих пор не женился?» Выпалил я вдруг вопрос, который давно мучил меня. «Что?» Лирин очень удивилась, даже повернулась ко мне лицом. «Рональдо, я не думаю, что мне стоит обсуждать это с тобой». «Почему?» «Я не могу говорить о личной жизни Нара. Считай, он не женится, потому что пока не нашел себе подходящую пару». «Подходящую? В каком смысле?» «Во всех смыслах. И больше ни слова на эту тему, прошу тебя. Когда-нибудь ты все поймешь сама. Я надеюсь». Возвращаясь в дом родителей, я думала о том, что сказала мне Лирин. Конечно, я волновалась из-за Дартхари и западного леса, но если он делает так уже давно, почему что-то должно случиться с ним именно сейчас? С какой стати? Другое дело поведение Лирин. Я видела в ней много нерастраченной любви, будто она хотела подарить ее вожаку, а он не принимал. Так ли это? И насчет подходящей пары. Во всех трех кланах было очень много сильных женщин-оборотней, и некоторые даже рожали от Дартхари. Наверное, людям это кажется странным, но так уж заведено у нас, оборотней. Добрачная близость в волчьем обличии никем не порицается. Наоборот, считается полезной. Особенно если один из партнеров намного сильнее второго. Соответственно, желающих провести ночь с Дартхари действительно очень много. И от подобных связей порой появляются дети. Это интересный парадокс. Дети оборотни рождаются только после физической близости в волчьем обличии. Соответственно, у человека и оборотня не может быть потомства. И подобная связь, как я уже говорила, не порицается. А вот спать в человеческом облике можно только с законным мужем или женой. Правда, в эти моменты детей зачать невозможно. Мне это всегда казалось странным. Но традиции есть традиции. В обличии волка ты можешь быть с кем угодно, а вот в человеческом — только после свадьбы. Иногда самки, самцы гораздо реже, и после замужества хотели проводить ночи с кем-то еще, кроме законного мужа. Такое желание обычно испытывали слабые самки. Мы называем их анта, к самцам ара. Особой популярностью, конечно, пользуются дартхари. Но прежде чем прийти к нему с подобной просьбой, женщина должна попросить разрешения у собственного мужа. Я знала, что вожак соглашается на связь только с такими самками. Молодым и незамужним он всегда отказывает. Думаю, дартхари понимает, насколько в таких случаях велика вероятность того, что молодая девушка влюбится в него. Да и зачем ему далеко ходить? Достаточно хотя бы на меня посмотреть. Калихари, конечно, поступил странно, когда попросил вожака сделать меня волчицей. Ведь я не умею обращаться. Наверное, именно это и сказал дартхари отцу. Закон, он один для всех. Даже для вожака. На меня вообще ни один оборотень не посмотрит, как на желанную женщину. Потому что любой самец чувствует самку и обращает внимание только на равных по силе или более сильных. А такие, как я... У людей считается преступлением заглядываться на детей. И я для оборотней все равно, что ребенок. Я не пахну самкой. Соответственно, не могу вызвать ни в ком физическое влечение. Ни один оборотень не согласится взять меня в жены. Дома на двери своей комнаты я обнаружила в тот день записку от Джерарда. Это было удивительно, ведь последние несколько лет мы с ним почти не общались. «Рональдо, пожалуйста, приходи на поляну. Мне нужно с тобой поговорить. Джерард». Почему я ничего не заподозрила? Почему сразу побежала на место встречи, только быстро поменяв накидку, защищающую от дождя? Почему не взяла с собой Элфи? Наверное, тогда я еще доверяла Джерарду и даже обрадовалась. Я помню, как мчалась к поляне, не обращая внимания на дождь, и сердце бешено колотилось. Я думала, брат хочет помириться. Думала, ох, чего я только не думала. Тот вечер окончательно убил мою веру в оборотней, в брата и всю семью, и в жизнь. Когда я вышла на поляну, начинался вечер. День и так был темный, солнце почти не выглядывало из-за туч, а теперь становилось все темнее с каждой секундой. Джерард уже был здесь, стоял посреди поляны лицом ко мне, один. И когда я подошла ближе, брат улыбнулся. «Привет, Ронни». Ему недавно исполнилось 14, и с каждым годом Джерард становился все красивее. Впрочем, так бывает со всеми оборотнями. «Здравствуй, ты хотел меня видеть?» «Да», — он кивнул. «Пойдем, я кое-что покажу тебе». Джерард направился к древнему камню, и я последовала за ним. Древний камень — обычный большой булыжник, который лежит посреди поляны. Никто не знает, откуда он тут взялся, и говорят, что раньше, много сотен лет назад, камень светился. Но сейчас он выглядит просто обычным серым камнем. «Джерард, что ты хотел мне показать?» И как только я спросила это, из-за камня вышел Лоран. В тот момент сердце у меня упало. Страшно не было. Нет, дело было вовсе не в страхе. Просто я в очередной, и теперь уже в последний, раз разочаровалась в брате. «Пришла все-таки, а?» — ухмыльнулся сын вожака. «А я думал, ты умнее окажешься». В следующее мгновение Джерард схватил меня за руки, заломил их назад и так приложил лбом о поверхность камня, что искры из глаз посыпались. «Я держу, Лоран, давай». Я напряглась, пытаясь вырваться. На слова и уговоры решила не тратиться. Но Джерард, конечно, был намного сильнее. Он прижимал меня обеими руками к камню, а Лоран пытался задрать мокрую юбку. Я пихала его ногами, но ничего не помогало. Через несколько секунд юбка все равно оказалась у меня на голове, полностью закрыв лицо. И сын вожака выпущенными когтями разорвал мне исподнее. Холодный воздух вперемешку с дождем коснулся обнаженных бедер. Я не кричала. А смысл? Поляна находится не настолько близко к деревне или усадьбе дартхари, чтобы кто-нибудь мог меня услышать. Страха я не чувствовала, только холод. И к горлу подступала тошнота. Я ничего не видела из-за юбки, накинутой на голову. Джерард по-прежнему держал мои руки и наклонял вперед так низко, что заплетенной косой я касалась земли. Наверное, хотел, чтобы Лорену было удобнее меня насиловать. «А ты тут симпатичная», — услышала я глумливый голос сына вожака. «Прекрати», — зашипел на него Джерард. «Давай быстрее». «Боишься?» — засмеялся Лорен. «Никто ее не хватится». Я почувствовала, как внутренней стороны бедра коснулось что-то очень горячее и задержала дыхание, боясь, как бы меня не вырвало. Почему-то в тот момент я подумала о Дэйне. Вспомнила, как мы сидели возле озера, опустив босые ноги в воду, и смотрели на распускающиеся розовые лилии. Это были одни из самых красивых цветов, появляющихся летом на воде. Они источали прекрасный запах, напоминающий мне что-то очень сладкое, но свежее. Он наполнял мои легкие и был таким аппетитным, что я начинала облизывать губы, а Дэйн смеялся. В памяти яркой вспышкой возникли его глаза. Голубые и ласковые, как вода в озере. А вслед за этим воспоминанием меня чуть с ног не сбило, потому что на поляне вдруг появился Дарт Хари. Я не видела его, но почувствовала. Так же, как Лорен с Джерардом. Силу вожака невозможно не почувствовать. Оба испуганно вскрикнули, и брат тут же меня выпустил. Я выпрямилась и поправила юбку дрожащими руками, а потом подняла глаза и... Никогда больше. Ни раньше, ни позже. Я не видела ничего более страшного. Да и Лорен с Джерардом, думаю, тоже. Потому что оба стали белыми, как снег. Стоящий в шагах в пяти от нас Дарт Хари был в ярости. Я чувствовала его ярость как свою. И мне хотелось упасть на колени. Сила вожака была устрашающей, уничтожающей собственную волю. Она подминала под себя, заставляя что-то внутри жалобно поскуливать. Скулить я не умела, в отличие от Джерарда и Лорена. Глаза Дарт Хари светились ярко-желтым. Губы широко раскрылись, обнажая острые, огромные клыки. А потом он зарычал так громко, что уши у меня заложило. Это был призыв на собрание для всех оборотней. Противиться ему или проигнорировать его невозможно. Я затрясла головой, чтобы избавиться от звона в ушах, а потом вновь посмотрела на вожака. Только тогда я заметила, в каком он состоянии. Штаны все в грязи, рубашка насквозь мокрая и облепила тело так, что видно, как под ней перекатываются мышцы. Но Дарт Хари смотрел не на меня, а на Джерарда с Лореном, трясущихся от страха, стучавших зубами и непроизвольно поскуливающих. «Щенки!» Я никогда не слышала у него такого голоса. Он рычал, как зверь. Да и эти клыки, вытянувшиеся словно настоящего волка. Я и не знала, что подобное возможно. «Подойди сюда, Рональда». Я вздрогнула. Впервые в жизни я боялась Дарт Хари. Такого, как сейчас. Очень боялась. Он, наверное, понял это, потому что взгляд вожака смягчился. Клыки уменьшились, и голос был почти нормальным, когда он сказал: «Подойди, не бойся». У меня подкашивались ноги, пока я шла к нему. Я ждала чего угодно, только не того, что он сделал. Дарт Хари взял меня за плечи и прижал к себе. От его руки под мою кожу полилось тепло. У меня даже кончик носа перестал быть ледяным, согрелся. Между тем на поляну прибывали оборотни. Они ничего не говорили, только удивленно поглядывали на нас, особенно на меня. Еще бы. Дарт Хари по-прежнему держал руку на моем плече, словно защищая. Я не знаю, как вожак понял, что на поляне собрались все. Он просто неожиданно заговорил. «Помнят ли собравшиеся здесь, что я сказал о Рональде, дочери Калихари Винарда из клана Белых Волков?» «Да, Дарт Хари», — прогремел нестройный хор голосов. «Сегодня двое стаи нарушили слово, данное мне. Лорен и Джерард, что вы можете сказать в свое оправдание?» Дарт Хари не стал рассказывать, что именно Лорен и Джерард хотели сделать со мной. И я была благодарна ему за это. Я посмотрела на брата, по-прежнему бледного, как снег. Я была уверена. Отец знал все и, возможно, даже одобрял. Раз Дарт Хари не согласился, можно использовать его сына. Тем более, что Лоран вырос настоящей скотиной. «Дартхари», — сказал Джерард, делая шаг вперед. «Я надеялся помочь Рональде. Ей ведь уже 16, она до сих пор не может обратиться. И ты надеялся помочь телу, уничтожая душу? Подумай об этом, мальчик. Лоран, что скажешь ты?» «Что я скажу?» — фыркнул сын вожака, нарочито храбрясь, хотя в его глазах при этом плескался страх. «А что я могу сказать, отец? Я не могу понять, зачем ты защищаешь эту жабу. Она ведь жаба, она недостойна!» На несколько секунд над поляной повисла тишина. А потом... «Советники Лирен и Гранж, прошу вас подойти», — громко сказал Дартхари, обводя толпу взглядом спокойных желтых глаз. «Да, теперь они вновь были спокойными. Лирен и еще один оборотень, которого я несколько раз видела мельком в усадьбе, отделились от остальных и подошли к вожаку. Лирен с тревогой посмотрела на меня, а Гранж одобряюще улыбнулся, отчего я немного растерялась. «Прошу вас засвидетельствовать наказание для Джерарда и Лорена. Я говорил, что каждый, кто обидит Рональду, будет отвечать за проступок на поединке со мной. Джерард и Лорен, по итогам этого поединка вас ждет изгнание». «Нет!» Я не смогла удержаться от крика. Вывернувшись из-под руки Дартхари, я встала перед ним и заглянула ему в глаза. «Рональда?» «Прошу вас смягчить наказание для моих обидчиков», — произнесла я тихо. «Они молоды и глупы, Дартхари. Накажите их, но не изгоняйте из стаи».